Глава 12. Пусть мы и находимся в доме на пляже, погода здесь не самая жаркая. Конечно, здесь намного теплее, чем дома, но купаться все равно нельзя. К тому же на улице моросит. Тем не менее, невзирая на погоду, на следующий день мы решаем осмотреть город. «Кто с нами?» — кричит из кухни Анна-Лиза. «Я!» Отвечаю я, натягивая свитер и хватая зонтик. «Я что-то плохо себя чувствую. Я, пожалуй, останусь дома», протягивает Шарлотта, опускаясь на диван рядом с близнецами, которые играют в видеоигру с Джулианом и Ноа. «Ты уверена, Чарли?» с беспокойством спрашивает Чейз. «Хочешь, я останусь с тобой?» «Нет, все нормально. Развлекайся. Я просто хочу выспаться», — отвечает она, натягивая на себя свитер и откидываясь на спинку дивана, желая устроиться поудобнее. «Мы с Мейсоном с вами. Джейсон, Джексон, бегом одеваться», — требует Эйден, глядя на братьев и ожидая, пока они встанут. «Я хочу остаться. Можно еще поиграть?» — просит Джейсон. А Джексон кивает в знак согласия, не отрывая глаз от происходящего на экране телевизора действия. Эйден вздыхает. «Я только пару дней назад купил вам эту игру, а вы уже ее почти прошли. Нам нельзя выключать. Мы впервые чуть не победили Джулиана и Ноа. Если мы уйдем, у нас больше не будет такого преимущества», — возражает Джексон. «А еще...» добавляет Джейсон. «На улице слишком холодно». «Как ответственный, умный, взрослый, я должен согласиться с обезьянками. На улице и правда холодно», — совершенно серьезно заявляет Ноа, не отрывая глаз от экрана. «Не так уж и холодно, но я бы предпочел остаться дома», — продолжает Джексон, садясь чуть выше и бросая косой взгляд на Шарлотту. «Да там минус миллиард!» – возражает Ноа. «Эй, ну не минус миллион же!» – отвечает Джексон. «Миллиард больше миллиона. Так что твой аргумент не обоснован», – насмехается Ноа. «Наш ответственный, умный взрослый». Джексон высовывает язык, глядя на Ноа. А тот отвечает ему с таким же рвением. «Пусть дети остаются и спорят дальше, а мы пойдем», — предлагает Мейсон. «Я думаю, что Джейсон и Джексон достаточно ответственны, чтобы посидеть с Ноа». В ответ Ноа высовывает язык в сторону Мейсона. «Ура! Мы сможем закончить игру!» — восклицает Джейсон, довольный тем, что ситуация сложилась в его пользу. «Простите, мальчики, но Джулиан идет с нами», — окончательно заявляет Анна-Лиза. «Они впервые ставят игру на паузу». «Серьезно, чувак?» — недоверчиво спрашивает Джейсон. «Простите, ребята». Джулиан, пожав плечами, откладывает джойстик и встает со своего места. «Что? Ты выбираешь девчонку?» — озадаченно спрашивает Джейсон. «А как же... братаны важнее шлюх. Член всему голова. Яйца...» «Джейсон», — перебивает Эйден. Ему явно не до смеха. «Ты только что назвал Анна-Лизу шлюхой». Анна-Лиза без единого намека на обиду выгибает брови, глядя на Джейсона. «Я не это имел в виду», — заикается Джейсон, вероятно, немного напуганный. «Я хотел сказать...» «Мы поняли, что ты хотел сказать». Джулиан смеется, натягивая свитер. «Вот станешь старше, и тогда все поймешь». Ноа присвистывает, а Анна-Лиза в ответ бросает в него подушку. «С играми в зомби придется подождать, ребята. Шарлотта может поиграть за Джулиана, раз уж она все равно останется здесь». «Правда, Шарлотта», — предлагает Джейсон. Три пары полных надежды глаз обращаются к Шарлотте. Она садится, пожимает плечами. «Я не знаю, насколько я справлюсь. Я никогда раньше не играла в вампиров-пришельцев, или как там их?» «Возвращение зомби-пришельцев. Часть 3.5», подчеркивает Джейсон, стараясь играть спокойно, поскольку знает, что она будет в команде Ноа, что, безусловно, увеличивает его шансы на победу. «Там все просто. Я тебя научу», обещает Ноа, перемещаясь на диване к Шарлотте и объясняя значение каждой кнопки. Проходит едва ли несколько секунд, прежде чем Джейсон оглядывается на нас. «А вы, ребята, можете идти». Мы смотрим друг на друга, удивленные тем, насколько внезапно нас отпустили. «Ты только что лишился мороженого», — заявляет Анна. Мы поворачиваемся, чтобы уйти, и беззвучно смеемся над изумлением и сожалением, наполняющими лицо Джейсона. Похоже, он только что осознал серьезный просчет в своем решении остаться дома. «Ты уверена, что не хочешь, чтобы я остался с тобой, Чарли?» Снова спрашивает Чейз, настороженно глядя на уменьшающееся расстояние между Ноа и Шарлоттой. «Все нормально, иди уже». Она даже не смотрит на Чейза, потому что все ее внимание направлено на Ноа. Я почти слышу, как сердце Чейза немного сжимается. После того, как Эйден велел братьям хорошо себя вести и слушаться Шарлотту, мы на двух машинах отправляемся в самый центр города, туда, где кипит жизнь. Я жду, пока Мейсон сядет в машину, а потом бегу в другую. Мне слишком трудно находиться с ним в замкнутом пространстве и при этом не чувствовать, что у меня начинается крапивница. Найдя место для парковки, мы идем гулять по маленькому центру, изобилующему милыми ухоженными витринами. У большинства магазинов есть навес, скрывающий тротуар, а заодно и нас от моросящего дождя. Я улыбаюсь, как влюбленная школьница, когда Эйден переплетает свои пальцы с пальцами моей руки. Он улыбается мне, и я вижу, что он искренне рад. Счастье ему к лицу. Улыбка смотрится гораздо лучше, чем прежняя хмурость, строгость и замкнутость. Пока Эйден занят разговорами и шутками с Чейзом, я улыбаюсь, разглядывая его точёное лицо. Мне приходится сжать зубы, чтобы подбородок предательски не задрожал. Эйден заслуживает счастья больше, чем кто-либо другой. Я лишь хочу, чтобы он нашел его с кем-то более надежным, чем я. С кем-то, кто не планирует через несколько недель бежать с корабля. Я делаю вид, что мне интересен рассказ Анны Лизы. Хотя на самом деле я просто считаю кирпичи на стене позади нее, чтобы забыть о жжении в глазах. Я знаю, что должна рассказать Эйдену. Признаться, что уезжаю. Я просто не знаю, когда и как это сделать. Я не хочу причинять ему боль. Не хочу, чтобы он злился на меня, или был разочарован, или чувствовал, что все это время я просто играла с его эмоциями. Тем более, что я прекрасно знала об отъезде еще до нашего первого поцелуя. Странно, как вообще у меня получается держаться, если учесть все секреты, которые я скрываю от Мейсона, Эйдена и остальных. Я чувствую свою руку в его ладони, и что-то инстинктивное и первобытное в моем нутре твердит мне, что я не хочу отказываться от этого. Из задумчивости меня выводит Эйден, больно сжимающий мои пальцы. «В чем дело?» – спрашиваю я в то время, когда мы оказались немного позади остальных. Я прослеживаю за его взглядом до одного из агитационных плакатов, расклеенных по всему городу. Все они гласят одно и то же: «Голосуйте за мэра Кеслера». Остальные замечают, на что мы смотрим, и тоже останавливаются, чтобы посмотреть на плакаты. «Похоже, этот парень очень хочет победить», – комментирует Джулиан. «Его рекламу крутят так часто, что я практически выучил ее наизусть. Я семейный человек, борюсь за права ваших детей, наше будущее, бла-бла-бла». Анна-Лиза качает головой. «Политики только и умеют, что языками чесать». Он говорит, что заботится о малообеспеченных семьях, матерях-одиночках и так далее. Хотя сам, скорее всего, никогда не ступал ногой в дом, который стоит меньше семизначной суммы. «Да кого вообще это волнует? Почему мы пялимся на эти плакаты? Пора бы уже поесть», — зовет Мейсон. «Все в порядке?» — я тихо спрашиваю Эйдена. Нахмурив брови, он смотрит на плакат, словно пытаясь собрать в голове кусочки головоломки. Наконец, его глаза проясняются, как будто он что-то понял. «Да, пойдем», — говорит он, став прежним, уверенным в себе Эйденом. «Эйден, Мишка Кей, что думаете?» — обращается Мейсон, как только мы догоняем остальных. «О чем?» Уточняю я, не встречаясь с ним взглядом из страха, что увижу лицо его отца. «О том, чтобы покататься на роликах». Мейсон указывает на здание, где рекламируются крутые площадки для катания, лазерные бои и зал игровых автоматов. Катание на роликах означает много движения, а не пребывание в маленькой комнате рядом с Мейсоном и думая о том, как я разрушу его жизнь. Кроме того, я смогу продолжать держать Эйдена за руку. Хотя если я сосредоточусь на настоящем, а не на будущем, то я смогу убедить себя, что можно отпустить его и немного повеселиться. Отличная идея. Подойдя к старому зданию, я плачу за всех наличными, выигранными Эйденом на треке. Ребята надевают ролики и сразу же выходят на площадку, приветствующую разноцветными огоньками и запахом старой обуви. Все это вроде как успокаивает, но и одновременно вызывает тошноту. Нам с Эйденом коньки достаются в последнюю очередь. «Это не считается нашим первым официальным свиданием», — ни с того ни с сего подчеркивает Эйден. «О, так мы встречаемся», — поддразниваю я. Эйден ухмыляется, завязывая шнурки. «Я очень на это надеюсь». Моя улыбка занимает, наверное, половину лица, поэтому я сосредотачиваюсь на шнурках, чтобы он не увидел, как я краснею. Эйден точно знает, на какие кнопки нужно нажать, чтобы я отреагировала так, как он хочет. Засранец. «И почему же ты не хочешь, чтобы это считалось нашим первым официальным свиданием? Это же тройное свидание. Три пары». Шучу я, поглядывая на Мейсона и Чейза, которые спорят о чем-то с Джулианом и Анна-Лизой. Эйден поднимается со скамейки, смеясь. Звук, который я никогда-никогда не устану слышать. «Мы оба знаем, что Чейза интересует лишь одна конкретная девушка. А Мейсон не так красив, как она», — шутит Эйден, имея в виду Шарлотту, которая по-прежнему не замечает чувств Чейза. Я качаю головой в насмешливой жалости. «Бедный Мейсон. У него даже не было шансов». Мы смеемся, пока Эйден помогает мне встать. Я спотыкаюсь на неустойчивых колесах, но он поддерживает мое равновесие. Я оказываюсь очень близко к нему. Руки Эйдена лежат на моей талии, мои — на его широких плечах. Внезапно наша шутливая манера поведения сменяется чем-то более серьезным. Тем, что заставляет мой пульс биться, а сердце замирать. «Я хочу, чтобы на нашем первом свидании мы были только вдвоем. Чтобы никто не следил за каждым нашим шагом». Мейсон, конечно же, наблюдает за нами, точно лев за добычей. Эйден крепче сжимает мою талию. «Я хочу пойти туда, где нас никто не знает», — продолжает он, после чего понижает голос. «Где мы сможем быть Эйденом и Теей?» «Эйден и Тея. В моей груди разливается тепло. Я даже не могу описать, насколько мне нравится, как это звучит. Мы много раз оставались одни», — отвечаю я, осознавая его близость. Мои слова звучат нервно, соответствуя внутреннему состоянию. «Но теперь я знаю, что ты Тея». По моему лицу расплывается улыбка. «Только мы вдвоем, да?» Мне нравится его идея. Мы находимся в доме на пляже менее 24 часов. А нас уже прерывали больше раз, чем я могу сосчитать на пальцах двух рук. Эйден кивает, глядя на меня с улыбкой. «Там, где я смогу целовать тебя, когда захочу, без зрителей». Он стоит так близко ко мне. Все, что мне нужно сделать, это приподняться на цыпочки, чтобы мои губы встретились с его губами. «Ты можешь поцеловать меня сейчас?» Вздыхаю я, плененная Эйденом. «Могу, но, может быть, я оставлю свой поцелуй на потом». Он отстраняется от меня с ухмылкой и озорством в глазах. Я вдруг вспоминаю, насколько взрослым приходится быть Эйдену, и как редко он может отпустить ситуацию и вести себя в соответствии с возрастом. Зрелый, ответственный Эйден – это сексуально. Но и беззаботный и веселый Эйден тоже. Сначала я хотела сказать ему, что я не против поцелуев как сейчас, так и позже. Но раз уж он собирается себя ограничивать… Тогда и я тоже смогу. Эйден утверждает, что никогда раньше не катался на роликах. Но, как и все остальное, у него это отлично получается. Мне требуется немного больше времени. Однако я быстро осваиваюсь, особенно с помощью Эйдена. У меня возникает искушение притвориться, будто у меня не получается кататься самостоятельно, чтобы вынудить Эйдена продолжать играть в рыцаря и держать меня. И все же моя гордость не позволяет этого сделать. На площадке катаются еще несколько ребят нашего возраста, с которыми мы в итоге подружились. Больше здесь никого нет. Что неудивительно, потому что сегодня вторник, а на часах еще только 2 часа дня. Ребята представились как Эрин, Ви, Лилли и Оливер. Эрин и Лилли должно быть сестры, так как они выглядят почти одинаково. У них темные волосы и карие глаза. Оливер – парень Лилли. Он широкоплечий и любит злоупотреблять словом «приятель». Ви бросает на Эйдена такие взгляды, которые заставляют меня сжимать до боли кулаки. Ее лицо идеально симметрично и безупречно, а каштановые потрясающие волосы не спадают на плечи легкими волнами. «Так, я следующая», — восклицает Эрин, занимая позицию между Джулианом и Чейзом на одном конце площадки. «Гляди в оба, горячая штучка!» — кричит она Мейсону, который расположился на другом конце катка. «У тебя получится!» — отзывается он с кокетливой ухмылкой. Джулиан и Чейз хватают Эрин за руки и мчатся вперед на коньках, пока она держит ноги на месте. Набрав скорость, они бросают ее вперед. и она летит по катку на максимальной скорости, смеясь и визжа. Мейсон протягивает руки, чтобы поймать ее, прежде чем она врежется в бортик. Но Эрин не сбавляет скорость. К чести Мейсона, он делает все возможное, чтобы не промахнуться. Эрин врезается в него, и они оба падают со смехом и криками. «Ребята, вы в порядке?» — кричит Джулиан, стараясь не рассмеяться вместе с остальными. «Еще как!» — отвечает Мейсон, помогая Эрин подняться. «Ее колено промахнулось мимо моих драгоценностей. Вот тогда дела были бы плохи». «Правда?» «Жаль, я вообще-то в них и целилась». Эрин ухмыляется. Мейсон игриво ее подталкивает. «Можно я попробую?» С надеждой спрашиваю я. «Если, конечно, Ви не против». «Давай вместе», — предлагает она. За то короткое время, что мы с ней знакомы, стало ясно, что она бунтарка. На самом деле, я почти уверена, что в данный момент она пьяна. Однако я не берусь судить. У нее каникулы, и она может проводить их как угодно, лишь бы не за рулем. Ви довольно громкая девушка и любит привлекать всеобщее внимание. Но, несомненно, она одна из самых дружелюбных людей, которых я когда-либо встречала. Когда не строит глазки Эйдену. «Думаешь, сработает?» — спрашивает Лилли, чуть менее пьяная, чем ее подруга. «Да, пусть это будет соревнование. Оли и Эрин толкнут меня, а Джулиан и Чейз — Амелию. Победит та девушка, которая первая проедет мимо рекламы колы на щитах». Я смотрю на парней, чтобы узнать их мнение. Очевидно, их соревновательная сторона уже включилась. Они готовы к победе. «Я готов. А вы, ребята?» Оливер обращается к мальчикам с дружеским вызовом. «Еще как!» — кричит за них Анна-Лиза. В ее глазах уже полыхает огонь. «Ты уверена, Амелия?» — спрашивает Эйден, глядя на мой забинтованный палец. Я смотрю на Эрин, Оли и Ви, которые уже обсуждают стратегию. «Победа будет наша». Я улыбаюсь и бегу на коньках к своей команде. Очевидно, что Лили не хватит сил, чтобы поймать Ви. Так что в итоге Мейсон ловит ее, а меня Эйден. Я определенно не жалуюсь на новые правила, поскольку это означает, что Эйден меня обнимет, и никто в здравом уме не будет на это жаловаться. Снаружи катка Лилли и Анна-Лиза выступают в качестве судей. Это просто дружеское соревнование, но очевидно, что все здесь заинтересованы в победе. «Вы отпускаете девочек у агитационного плаката», — напоминает Лилли, пока мы готовимся к старту. 3, 2, 1, поехали!» Джулиан и Чейз выезжают вперед и изо всех сил тянут меня за собой. Ветер обдувает лицо, освежая и освобождая. Я смеюсь, получая от этого гораздо больше удовольствия, чем серьезная Анна-Лиза, жаждущая победы. Мы достигаем агитационного плаката, и парни тотчас отпускают руки, бросая меня через весь каток. Ви оказывается рядом со мной. Мы смеемся, пока мальчики болеют за нас, ожидая, кто из нас первый пересечет финишную черту. Я несусь так быстро и смеюсь так сильно, что понятия не имею, кто выиграет. Внезапно я врезаюсь в Эйдена, которому удается удержать нас от падения. Но спустя мгновение роликовые коньки лишают нас равновесия. Я слышала грохот, смех и ругательства. Это Мейсон и Ви грохнулись на землю. Не сомневаюсь, что мы выглядели точно так же. Когда мы падали, Эйден удачно повернулся, в результате чего я приземлилась сверху на него. Даже несмотря на то, что его тело на 99% состоит из мышц, мне почти не больно. Возможно, боль уменьшилась из-за того, что мне очень весело. Лежа на полу в объятиях друг друга, мы не можем сдержать смех. Я чувствую себя ребенком, который хочет хлопать в ладоши и скандировать. «Еще! Еще!» Наш смех стихает, когда в груди начинают порхать бабочки. Так происходит всякий раз, когда я оказываюсь в непосредственной близости с Эйденом. Его серые глаза смотрят на мои губы, и, словно исполняя невысказанное желание, он поднимает голову, чтобы меня поцеловать. Каждый раз, когда наши губы соприкасаются, искра в моем теле вспыхивает, а тело тает. Он целует меня медленно, глубоко, как будто ничто другое не имеет значения. Эйден отстраняется слишком рано и смотрит на меня с ухмылкой. Я замечаю в его глазах огонек. «Я же говорил тебе, что оставлю поцелуй на потом». Смеясь, я отталкиваюсь и помогаю Эйдену подняться на ноги. Но не раньше, чем улавливаю выражение лица Мейсона. Взгляд, от которого мне становится холодно, несмотря на то, что я вся вспотела от напряжения. Остальное время проходит как в тумане, и я не помню, чтобы когда-нибудь так сильно смеялась. Я даже отвлеклась от Ви и ее взглядов на Эйдена. Я перестала избегать Мейсона. Уходя, мы приглашаем новых друзей к нам в гости, но все они отказываются. Эрин, однако, дает Мейсону свой номер телефона и обещает заглянуть к нам позже. Я не умею читать мысли, но я все равно понимаю, что это значит. По крайней мере, если судить по тому, как она проводит рукой по его груди и каким знойным взглядом при этом одаривает. Мейсон улыбается, обещая встретиться с ней. Поймав мой взгляд, он поспешно убирает телефон в карман и опускает глаза в пол. «Все готовы. Может, возьмем суши на ужин?» предлагает Эйден, возвращая роликовые коньки. «Звучит неплохо. Соглашаюсь я. Беру его за руку и выхожу на свежий воздух. Остальные наши друзья следуют за нами».